Пьемонтит стал медленно спускаться по винтовой лестнице. Во втором этаже конвой остановился. «Спуститься-то спустились, но не настолько, насколько нужно», — прошептал Коконас. Отворилась дверь. У пьемонца было рысье зрение и чутье ищейки. Он сразу почуял судей и разглядел в темноте силуэт какого-то человека с голыми руками, при виде которого у него выступил на лбу пот. Тем не менее он придал себе веселый вид, склонил голову слегка налево, как предписывалось хорошим тоном тех времен, и, подбоченясь правой рукой, вошел в зал. Кто-то отдернул занавес, и Коконас действительно увидел судей и повытчиков. В нескольких шагах от судей и повытчиков на скамейке сидел Лямоль. Коконаса подвели к судьям. Он встал против них с улыбкой, кивнул головой Лямолю и стал ждать вопросов. «Как ваше имя, мсье?» — спросил председатель суда. «Марк Анибал де Коконас», — ответил Коконас с предельной любезностью. «Граф де Монпантье, Шено и других мест. Но я думаю, что наши звания и общественное положение известны». «Где вы родились?» «В Сен-Коломбане близ Сузы». «Сколько вам лет?» 27 лет и 3 месяца». «Хорошо», — сказал председатель. «По-видимому, это ему понравилось», — сказал про себя Коконас. Молча дождавшись, пока повыдчик запишет ответы обвиняемого, председатель спросил. «Теперь скажите, с какой целью вы бросили службу у герцога Алансонского?» «Чтобы быть вместе...» «С мсье де Лямолем, вот с этим моим другом, который бросил у него службу за несколько дней до меня». «Что вы делали на охоте, когда вас арестовали?» «Как что, охотился?» — ответил Коконас. «Король тоже был на этой охоте и там почувствовал первые приступы той болезни, которой он болен в настоящее время». «Относительно этого я ничего не могу сказать, потому что был далеко от короля. Я даже не знал, что он чем-то заболел». Судьи переглянулись с недоверчивой усмешкой. «А, вы не знали», — сказал председатель. «Да, мсье, я очень сожалею о болезни короля, хотя французский король и не является моим королем, но я чувствую к нему большую симпатию». «В самом деле?» «Честное слово, не то что к его брату, герцогу Алансонскому, признаюсь, его я, герцог Алансонский, тут ни при чем», — перебил его председатель. «Дело идет о его величестве». «Я уже сказал вам, что я его покорнейший слуга», — ответил Коконас с очаровательной развязностью, принимая небрежную позу. «Если вы, как утверждаете, действительно слуга его величества, то не скажете ли суду, что вам известно о чародейской статуэтке?» «Ха-ха, вот что! Как видно, опять мы принимаемся за статуэтку!» «Да, мсье, а вам это не нравится?» «Совсем напротив, мне это более по вкусу, давайте». «Почему эта статуэтка оказалась у мсье де Лямоля?» «У мсье де Лямоля? Вы хотите сказать у Рене?» «Вы, значит, признаете, что она существует?» «Пусть мне ее покажут». «Вот она. Это та самая, которая вам известна?» «И очень хорошо». «Повыдчик, запишите», — сказал председатель. «Обвиняемый признался, что видел эту статуэтку у мсье де Лямоля». «Нет-нет», — возразил Коконас, — «давайте не путать». «Видел у Рене?» «Пусть будет у Рене. Когда?» «Единственный раз, когда я и мсье де Лямоль были у Рене». «Вы, значит, признаете, что вместе с мсье де Лямолем были у Рене?» «Я этого никогда и не скрывал». «Повыдчик, запишите». «Обвиняемый признался, что был у Рене в целях колдовства». «Эй-эй, потише, потише, господин председатель. Умерьте ваш пыл, будьте любезны». «Об этом я не говорил ни звука». «Вы отрицаете, что были у Рене в целях колдовства?» «Отрицаю. Колдовство имело место случайно, без предварительного умысла». «Но оно имело место». «Я не могу отрицать того, что происходило нечто похожее на ворожбу». «Повыдчик, пишите». «Обвиняемый признался, что у Рене имело место ворожба против жизни короля». «Как против жизни короля? Это мерзкая ложь! Никогда никакой ворожбы против жизни короля не было!» «Вот видите, господа», — сказал Лямоль, — «молчать!» — приказал председатель. Затем, обернувшись к повыдчику, продолжал. против жизни короля записали?» «Да нет же, нет!» — возразил Коконас. «Да и статуэтка изображает вовсе не мужчину, а женщину!» «Что я вам говорил, господа?» — вмешался Лямоль. «Мсье де Лямоль, вы будете отвечать, когда вас спросят», — заметил ему председатель. «Но не перебивайте допрос других. И так вы утверждаете, что это женщина?» «Конечно, утверждаю». «Почему же на ней корона и королевская мантия?» «Да очень просто», — отвечал Коконас, «потому что она...» Лямоль встал с места и приложил палец к губам. «Верно», — подумал Коконас. «Но что бы такое рассказать, что удовлетворило бы господ судей?» «Вы продолжаете настаивать, что эта статуэтка изображает женщину?» «Да, разумеется, настаиваю. Но отказываетесь говорить, кто эта женщина?» «Это моя соотечественница», — вмешался Лямоль, «которую я любил и хотел, чтобы она меня полюбила». «Допрашивают не вас, мсье де Лямоль!» — воскликнул председатель. «Молчите, или вам заткнут рот!» «Заткнут рот?» — воскликнул Коконас. «Как вы сказали, господин в черном?» «Заткнут рот моему другу, дворянину, ну-ка!» «Введите Рене!» — распорядился главный прокурор Лягель. «Да-да, введите Рене!» — сказал Коконас. «Посмотрим, кто будет прав, вы ли трое или мы двое!» Рене вошел бледный, постаревший, почти неузнаваемый, согбенный под гнетом преступления, которое он собирался совершить, еще более тяжкого, чем совершенный им раньше. «Мэтр Рене», — спросил председатель, — «узнаете ли вы вот этих двух обвиняемых?» «Да, мсье», — ответил Рене голосом, выдававшим сильное волнение. «Где вы их видели?» «В разных местах, в том числе и у меня». «Сколько раз они у вас были?» «Один раз». По мере того, как говорил Рене, лицо Коконаса все больше прояснялось. Лицо Лямоля, наоборот, оставалось строгим, как будто он предчувствовал дальнейшее. «По какому поводу они были у вас?» Рене, казалось, поколебался на одно мгновение. «Чтобы заказать восковую фигурку», — ответил он. «Простите, простите, мэтр Рене», — вмешался Коконас. «Вы ошибаетесь. Молчать!» — сказал председатель. Затем, обращаясь к Рене, спросил. «Эта фигурка изображает мужчину или женщину?» «Мужчину», — ответил Рене. Коконас подскочил, как от электрического разряда. «Мужчину?» — спросил он. «Мужчину», — повторил Рене, но таким слабым голосом, что даже председатель едва расслышал его ответ. «А почему у статуэтки на плечах мантия, а на голове корона?» «Потому что статуэтка изображает короля». «Подлый лжец!» — воскликнул Коконас в бешенстве. «Молчи, молчи, Коконас!» — прервал его Лямоль. «Пусть говорит. Каждый волен губить свою душу». «Но не тело других, дьявольщина!» — воскликнул Коконас. «А что обозначает стальная иголка в сердце статуэтки и буква «М» на бумажном флажке?» — спросил председатель. «Иголка уподобляется шпаге или кинжалу. Буква «М» обозначает смерть». Коконас хотел броситься на Рене и задушить его, но четыре конвойных удержали пьемонца. «Хорошо», — сказал прокурор Лягель. «Для суда достаточно этих сведений. Отведите узников в камеры ожидания». «Нельзя же!» — воскликнул Коконас. «Слушать такие обвинения и не протестовать!» «Протестуйте, мсье, никто вам не мешает!» «Конвойные, вы слышали?» «Конвойные завладели двумя обвиняемыми и вывели их, Лямоля в одну дверь, Коконаса в другую». Затем прокурор поманил рукой человека, которого Коконас заметил в темной глубине залы, и сказал ему: «Не уходите, мэтр. У вас будет работа в эту ночь». «С кого начать, мсье?» — спросил человек, почтительно снимая колпак. «С этого», — сказал председатель, показывая на Лямоля. удалявшегося в сопровождении двух конвойных. Затем председатель подошел к Рене, который с трепетом ожидал, что его опять отведут в шатле, где он был заключен. «Прекрасно, мсье», — сказал ему председатель. «Будьте спокойны. Королева и король будут поставлены в известность о том, что раскрытием истины в этом деле они обязаны только вам».